Телефонный звонок оказался странный во всех отношениях. Начать с того, что этот номер был известен единицам, и каждого из них Волков тоже знал по именам. Выходит, не каждого. Когда на экране мобильного высветился незнакомый номер, Волков еще пару секунд раздумывал, отвечать ли на звонок. Уже почти решил не отвечать, но в самый последний момент передумал. Проснулась дремавшая до этого интуиция. Заорала во весь голос. «Возьми трубку!» И он взял. «Слушаю. Говорите». На том конце заговорили не сразу. Словно звонивший не особо надеялся, что ему ответят. И растерялся. «Звонившая!» Потому что голос был женский. Самый обыкновенный, без изюминки, голос с нотками удивления и отчаяния. Волков был готов отдать руку на отсечение, что таинственная незнакомка боится. Его? Это предстояло выяснить, коль уж он решил ответить. Она была не в своем уме. Во всяком случае, Волкову сначала так показалось. Она умоляла ее забрать. Не просила, не требовала, а именно умоляла. Он уже почти нажал на отбой, но не нажал. Эта странная девушка с голосом, полным отчаяния и надежды, называла его Волковым, разговаривала с ним так, словно они были знакомы, словно она знала его очень хорошо. Вот только он ее не знал. Не знал или не помнил. От этой яркой и четкой мысли в голове что-то взорвалось. И боль горячей лавой потекла от макушки к затылку, выжигая все чувства, кроме одного. Он хотел вспомнить. И эта незнакомая девушка тоже хотела, чтобы он ее вспомнил. Вспомнил и помог, подписал какие-то бумаги. Забрал. Она сказала из дурдома. Сказала злым, почти срывающимся на крик шепотом. И Волков не усомнился, что она не врет. Дурдом – очень подходящая декорация для происходящего с ним. И с этой девушкой. Она называла себя Ариной. Сон вторгся в явь, непрошенным гостем. Кто-то невидимый, щедрой рукой сыпанул на его рабочий стол горсть соли. А потом торопливо вывел. «Волков, ты мне нужен, Арина». Запахло вишневым дымом и незнакомыми цветами, а тени на стене, до этого бестолково хаотичные, вдруг превратились в одну, грациозную, широколапую, с кисточками на треугольных ушах. Он видел это краем глаза и знал, стоит только обернуться, тень исчезнет точно так же, как исчезла из его жизни девушка по имени Арина. Она закончила разговор первой, оборвала его на полуслове, словно чего-то испугалась. Остроухая тень припала на передние лапы, готовясь к защите, и растаяла, словно ее и не было. Волков еще долго смотрел на замолчавший мобильный. В себя его привела ноющая боль в сердце и тоска, навалившаяся на плечи косматой медвежьей шубой. Он прихватил пачку сигарет, подошел к распахнутому настежь окну и закурил. Дым пах вишней и рисовал картинки в дрожащем от зноя воздухе. Нет, не картинки. Имя. Женское имя, которое Волков знал, а потом вдруг забыл. Это было по-детски, это казалось иррациональным, но Волков потянулся за ручкой и торопливо, царапая кожу, вывел на предплечье Арина, чтобы не забыть еще раз. А потом, зажав сигарету в зубах, записал на листе бумаги весь их странный разговор. Каждое сказанное им и ею слово. Больше он не доверял своей уникальной памяти, ни в вопросах, касающихся девушки по имени Арина. Рядом он со всей тщательностью записал входящий номер. Номер был реальным, и с ним можно работать. Девушка Арина просила не перезванивать, и это могло означать только одно – телефон она взяла без спросу, и хозяин мобильника не должен об этом ничего знать. Плохо, потому что если кому-то для того, чтобы сделать телефонный звонок, приходится идти на воровство, а потом испуганно шептать в трубку и обрывать разговор на полуслове, то значит, этот кто-то в беде. Чаще всего такое бывает с похищенными или с заложниками. А еще она знала номер его мобильного и попросила у него помощи. Как у самого близкого. Сигарета догорела, Волков закурил новую и снова потянулся за телефоном. Номер пробили быстро. Он принадлежал Терентьеву Георгию Олеговичу, 1974 года рождения, судимому и отсидевшему 5 лет за изнасилование. Да, девушка Арина сильно рисковала, воспользовавшись телефоном такого типа. Дальше было интереснее. Терентьев работал санитаром в частной психиатрической клинике с милым названием «Дубки». А девушка Арина просила забрать ее из дурдома. И это была не фигура речи, а беспощадная реальность. Ему звонила барышня, которая была сумасшедшей, или которую пытались представить сумасшедшей. С этим все более или менее понятно. Непонятно другое, почему она считала Волкова причастным к своему нынешнему положению. А она считала, коль просила подписать какие-то документы. И кое-что он мог узнать прямо сейчас. Например, прощупать Терентьева. Адрес его имеется, записан на бумажке сразу под номером телефона. Еще можно пробить по базе всех пропавших женщин с именем Арина. Имя не слишком распространенное. Вдруг ему повезет. И ему повезло. Вот только удача пришла с другой стороны. Зазвонил мобильный. Не тот, что для своих, а тот, что для широкой общественности. Незнакомый мужчина, если судить по голосу, уже не молодой, представился Николаем Семеновичем. И деликатно, кашлянув, сказал, что он дико извиняется, но время аренды вот-вот закончится. Дом уже почти год стоит пустой. А у него есть на примете прекрасные квартиранты. Порядочные и чистоплотные, готовые платить наперед. Ничего не понимающий Волков на фразе «почти год» сделал стойку. Похоже, удача ему улыбнулась. Он очень хотел, чтобы улыбнулась. Бог знает, что подумал про него милейший Николай Семенович, когда Волков начал выяснять, что за дом и где тот находится. Наверное, решил, что собственник повредился умом. Но на все вопросы отвечал четко и деловито. А в конце спросил: «Так как насчет квартирантов?» Волков пообещал подумать и нажал на отбой. До дома, о существовании которого Волков не подозревал, и который являлся его собственностью, добираться пришлось 3 часа. Электричкой вышло бы быстрее, но Волков не хотел оставаться без машины. После он планировал навестить санитара Терентьева. Одичавший вишневый сад из своего сна он узнал сразу, как только заглушил мотор. Дом прятался за старыми деревьями, но Волков не сомневался, каким он будет. Небольшой, выкрашенный в белый цвет, с выложенной на фронтоне датой постройки. Где-то поблизости раздался гудок локомотива, и чувство дежавю усилилось. По заросшей садовой дорожке Волков не шел, а бежал, пусть и знал, что в доме его никто не ждет. Входная дверь была закрыта, и Волков достал из кармана ключ, который прихватил по пути, заехав к Николаю Семеновичу. Благолепного вида дяденька с жестокой щетиной усов и блестящей лысиной оказался посредником между Волковым и съехавшей 9 месяцев назад в неизвестном направлении жительницей по имени Арина Рысенко. Помимо ключа, он предоставил Волкову ксерокопию паспорта и документы на аренду, а потом снова робко поинтересовался возможностью сдачи дома в аренду. Волков снова вежливо пообещал подумать. Дом тоже был таким, как во сне, разве что пахло в нем не свежесваренным кофе и вишневым дымом, а пылью и запустением. Первым делом Волков прошел в кухню, изучил посеченный чем-то острым стол, поднял с пола высохший трупик какого-то цветка. Цветок тоже был знакомый, из сна. Под ногами похрустывали крупинки просыпанной и не до конца выметенной соли. Виднелись следы чего-то черного, кажется, золы. Золой оказалась испачканная и изуродованная столешница, словно кто-то пытался рисовать на ней углем. Из пустого мусорного ведра Волков достал черепок. Пузатые глиняные чашки с остатками давно высохшего кофе и с черепком в руке прошел в гостиную. Здесь царил идеальный порядок. На журнальном столике соли не оказалось, но Волков знал, она там была. Просто Николай Семенович как умел прибрался в доме, убрал соль и, возможно, написанное на нем послание, или послание было только во сне. Волков прошелся по комнате, поднимая в воздух облачка пыли, распахнул шкаф, изучил лежавшие в нем вещи. Джинсы, водолазки, пара футболок и несколько платьев. Ничего выдающегося, но пустующие вешалки и полки наводили на мысль, что часть одежды кто-то из дома забрал. Вполне возможно, что и сама хозяйка. В рабочем столе тоже не нашлось ничего интересного. Ни записной книжки, ни ноутбука. Только стопка пахнущих типографской краской книг. Автором книг значилась та самая Арина Рысенко, черно-белую фотографию, которую он уже видел на ксерокопии паспорта. Фотография была настолько невнятной и невыразительной, что если бы ему пришлось искать девушку по ней, он бы наверняка потерпел фиаско. Вопреки ожиданиям, фотографии не оказалось и на обратной стороне обложки. Поиск в интернете тоже ничего не дал. А писательницы Арине Рысенко сплетничали, ее книги обсуждали. Но ни одного снимка так и не всплыло. Шифровалась девочка? Пряталась? От кого и почему? И что двигало им самим, когда он купил и отремонтировал этот дом? Чтобы потом за смешные деньги через подставного Николая Семеновича сдавать незнакомой девушке. Или все-таки знакомой, но забытой. И как же так вышло, что всех своих женщин, даже тех, с кем он провел всего одну ночь, Волков помнил и в лицо, и по именам, а вот эту забыл. А как только забыл, барышня попала в беду. Или сначала барышня попала в беду, а потом он ее забыл. Или они оба попали в беду, а потом их дорожки разошлись. Ее увела в психиатрическую клинику с веселым названием «Дубки», а его собственное свернуло к служебному ходу провинциальной больницы. Здесь были возможны варианты, например, барышня Арина дотащила его, раненого, истекающего кровью, до больницы, а потом отправилась по своим делам. В этом случае барышня должна оказаться крупной и матерой, потому как весил он немало. Но гардероб намекал на то, что хозяйка его была не слишком корпулентной, размера 44-го, максимум 46-го. Такая взрослого мужика далеко не утащит, по крайней мере без посторонней помощи. Имелся еще один вариант, но Волкову он не нравился. Барышня Арина могла всадить ему нож в сердце. Для этого особой силой обладать не нужно, а потом повредиться умом от содеянного. Могла, но почему он позволил? Если она не агент Массада, а даже если и агент, удар бы он отразил, а вот не отразил. И стала бы она просить у него помощи, если до этого пыталась убить. Оба варианта казались несуразными и нелогичными. Оба варианта намекали на присутствие в его недавнем прошлом третьей неизвестной величины. Больше обыск дома ничего не дал, можно было уходить. Вот только уходить не хотелось. Дом ему нравился весь, от чердака до подвала. И хозяйка дома, которая, несмотря на обретенные имя и фамилию, по-прежнему оставалась незнакомкой, тоже нравилась. Это было на уровне инстинктов, а инстинктам Волков привык доверять. Однако доверие не помешало ему пробить писательницу Арину Рысенко по всем возможным базам, чтобы выяснить еще кое-что любопытное. Биография барышни оказалась чиста, как у новорожденного, и также малоинформативна. Обычный человек, доживший до совершеннолетия, успевал изрядно наследить и на бумагах, и в интернете. А вот Арина Рысенко не наследила, и это говорило о том, что она либо в самом деле агент Моссада, либо живет по поддельным документам, очень качественным документам, раз до сих пор ей удавалось не привлекать внимания соответствующих служб. Волков знал нескольких умельцев, но лишь один из них работал так филигранно, и лишь за ним одним имелся очень крупный должок. Серьезные разговоры лучше вести тет-а-тет, значит, снова нужно возвращаться в Москву. А барышне Арине, кем бы она ни была, придется немного подождать. Волков уже решился, когда в сердце заворочилось тяжелое, душное чувство. Барышне Арине придется дожидаться его в компании насильника и бывшего уголовника. Не этого ли она так отчаянно боялась? Похоже, перед возвращением в Москву придется сделать крюк и навестить Терентьева Георгия Олеговича. Для начала взглянуть на эту сволочь, а потом решить, какую кость ему сломать, чтобы отправить не на службу в дурдом с милым названием «Дубки», а прямиком на больничную койку. Обычно Волков не любил такие спонтанные решения, просчитывал все на несколько ходов вперед, но на сей раз чутье подсказывало, нечего считать, пора действовать. Терентьев жил в двухэтажном деревянном доме, больше похожем на барак. Судя по ветхости и кособокости, барак построили еще во время развитого коммунизма, а то и на его заре. В квартиру Терентьева Волков рассчитывал попасть тихонечко, под покровом густой майской ночи. Но не вышло. Из распахнутого настежь окна первого этажа лился электрический свет. И бабий вой. По расчетам Волкова квартира на первом этаже принадлежала Терентьеву. Стараясь не попадать в пятно света, он прокрался к окну, заглянул внутрь. Это была кухня, грязная, неухоженная, с отклеившимися и наполовину отвалившимися обоями, ржавой мойкой, изгвазданной плитой и обшарпанными шкафчиками. На кухне за столом сидели трое. Полная женщина в выцветшем халате с растрепанными, неряшливыми волосами размазывала по круглому лицу слезы и голосила, как по покойнику. Вторая женщина, постройнее и поопрятнее, обнимала толстуху за вздрагивающие плечи. Что-то тихо говорила. Хлипкий мужичонка с испитым лицом в растянутых трениках и грязной майке алкоголички смотрел большей частью не на рыдающую женщину, а настоящую посреди стола початую бутылку водки. С вожделением смотрел. Помимо бутылки на столе имелись 4 граненые рюмки. 3 пустые, а одна полная, накрытая хлебной горбушкой. Рюмка с горбушкой стояла перед прислоненной к стене фотографией хмурого мужика, бандитской наружности. Волкову хватило одного взгляда, чтобы узнать в усопшем санитара Терентьева. Вот такие дела. Зря, выходит, торопился. «Зинка, слышь, Зинка!» Мужичок в трениках шмыгнул носом и потянулся за бутылкой. «Давай, что ли, помянем Жорика?» Он примерился и разлил водку по рюмкам. «Светлейшей души был человек», — сказал, закатив глаза к потолку. «Светлейшей души, говоришь?» Толстуха перестала голосить, икнула и недобро уставилась на мужичка. «Погонь он был, твой Жорик!» Если в бараке до сих пор кому-то и удавалось спать, то после этого яростного рыка он точно проснулся. Волков вжался в стену. «Да что ты говоришь такое, Зиночка?» Вторая женщина попыталась вступиться. То ли за поникшего благоверного, то ли за почившего Жорика. «Он же героем помер. Он же больных людей из огня спасал. Да пусть бы они все там передохли в этом огне. Рявкнула Зинка. Что мне за дело до каких-то психов? Я теперь одна одинёшенька осталась, ясно вам? Без кормильца, без мужского плеча. Она тоненько взвыла и залпом опрокинула в себя рюмку. Он же мне, гад, такой, сережки золотые обещал, а еще на море свозить собирался. Я ж верила ему окаянному. Все надеялась, что поженимся, что все у нас будет как у людей. Ненавидящим взглядом она обвела кухню, и Волков отступил в темноту. Дети будут. А теперь что? На тебе, Зина, кукиш с маслом, выкуси. Она скрутила фигу и сунула ее под нос мужичку. Тот, не выдержав такой экспрессии, отпрянул, едва не свалился с табурета, но рюмку из руки не выпустил, даже капли не пролил. «Думаете, я не знаю, что этот кобелина за моей спиной делал?» Зинка погрозила кукишем фотографии. «Думаете, я про Литку Шалаву не знаю и про его темные делишки с врачихой? Да только верила, что все сладится, а он все по ушам мне ездил. Не боись, Зинок, выгорит, у меня одно дельце. Выслужусь перед начальницей, озолотимся». «Озолотились!» — сказала она на сей раз совершенно спокойным голосом и аккуратно поправила фотографию. Мужичок, успевший осушить свою рюмку, сочувственно закивал, снова покосился на бутылку. «Вот чего, спрашивается, он в огонь полез? Каких таких больных спасать? Да Жорик запросто так в твою сторону и не глянет. Зачем же ему рисковать из-за каких-то психов?» Она вдруг врезала кулаком по столу с такой силой, что заплескалась водка в бутылке. «Убили его, вот что я вам скажу. Начальница егонная и убила. Или кому приказала, чтобы убили?» Зинка понизила голос, и Волкову пришлось напрячь слух, чтобы услышать остальное. Жорик однажды напился и сказал, что в дубках этих творятся темные делишки. Эксперименты там всякие ставят. Больных в могилы загоняют. «Да как же?» Испуганно ахнула Зинкина соседка. «А вот так?» «Так ведь дело-то какое? Грешное?» «Грешное, но хорошо оплачиваемое». «А родственники-то как же?» Подал голос мужичок. «Не бузят?» «Там родственники не нам с тобой чита. Там такие деньжищи!» Разговор о чужих деньгах Зинку воодушевил. Аж глаза загорелись. «А у богатых свои причуды. Кто ж в здравом уме родного человека в дурдом сдаст? Вот ты, Сёмка, Аньку сдал бы на опыты?» «Да не в жизнь!» Мужичок испуганно съежился под испытующим взглядом супруги, но по глазам было видно, если бы хорошо заплатили, сдал бы не задумываясь. «Жорику хорошо платили». Зинка разлила водку по рюмкам. «На днях телефон себе дорогой купил. Мне вот обещал сережки золотые, а купил себе телефон». Она выпила водку, замолчала, а потом сказала деловитым тоном. «Надо проследить, чтобы телефон потом вернули, а то знаю я их». «Чего, Сёмка, смотришь? Еще выпить хочешь? Так сейчас выпьем, есть у меня пузырь. Для Жорика припасла. Думала, он мне сережки золотые, а я ему интимный ужин при свечах. Вот он, наш интимный ужин при свечах». Она снова завыла. Обхватив себя руками, принялась раскачиваться на хлипком табурете. А Волков понял, все, больше он ничего не узнает. Будет до утра слушать стенания по поводу так и не полученных золотых сережек и дорогого мобильника. Эти люди на тесной кухоньке казались ему инопланетянами. Совершенно нечеловеческими, неправильными мыслями и проблемами. От барака он уходил с чувством годливости. А еще тревоги. В дубках произошел пожар, надо думать, совсем недавно. В огне погиб санитар Терентьев. А что с пациентами? Выяснить этот вопрос следовало незамедлительно. И усевшись за руль, Волков вытащил из кармана мобильный. Несмотря на поздний час, Митька Селиванов был еще на ногах. И про происшествие в дубках знал. «Кто погиб, спрашиваешь?» В сиплом Митькином голосе слышалась досада. «Санитар погиб». «А пациенты?» «А с пациентами все в порядке. Повезло, стало быть, пациентам». «Пожар сильный был?» «Сильный. Только погасили. Одно из зданий сгорело дотла. А с подачей воды случилась какая-то ерунда. Насос сломался. Так что тушить огонь до прибытия пожарного расчета даже и не пытались. Воды-то не было. Вот ведь какая досада». «А пациенты, значит, все на месте?» «На месте. Пациентов в первую очередь пересчитали. По головам, как курят. Дубки эти, заведения не из простых. Психи там, все сплошь привилегированные. Случись что хоть с одним, там бы такой скулёж поднялся». А вот Зинка, подружка усопшего санитара Терентьева, считала, что мрут пациенты в дубках с завидной регулярностью. Пациенты мрут, а скулёж что-то никто не поднимает. Странно. «Волк, слышишь?» – позвал из трубки Митька. «А что это ты вдруг дубками заинтересовался? Раскопал что-то по своему делу?» «Пока не знаю». сказал он, почти не покривив душой. «Знаю я твое, не знаю», — Митька хмыкнул. «Ты там смотри, если что надумал». Он многозначительно замолчал, но Волков понял без слов. «Буду держать тебя в курсе». «Не будет». И они оба прекрасно это понимали. Последнее дело – втягивать товарища в мутную историю. Пусть даже сам товарищ готов за тебя и в огонь, и в воду. «Вспомнил хоть что-нибудь, Волк?» «Начинаю вспоминать». «Ну если что...» – Митька вздохнул. «Звони в любое время дня и ночи». «Спасибо», – сказал Волков и отключил связь. Отложив мобильный, он закурил и прикрыл глаза. Можно считать, судьба дала ему небольшую передышку. В пожаре пострадал только санитар. Пациенты и барышня Арина в том числе целы невредимы. Это хорошо. Но пожар странный, очень похож на поджог. Митька вполне прозрачно на это намекнул. Именно это настораживает. Наверняка на клинику сейчас набросятся с проверками и комиссиями, и в сложившейся ситуации администрация побоится творить свои злодеяния. Если, конечно, есть злодеяния. Если виновата администрация, а не отдельно взятый санитар. Как бы то ни было, но передышка получена. Можно возвращаться в Москву на свидание с Иваном Ивановичем Ивановым, гением фальшивых документов и редкостных затейников. Иван Иванович его визиту, скорее всего, не обрадуется, но с этим уже ничего не поделаешь. Долг платежом красен, а Иван Иванович должен ему по гроб жизни.